В истории театра рядом с именем Гаррика можно поставить и имена двух гениев французской сцены – Франсуа Жозефа Тальма и Сары Розины Бернар. Тальма родился в Париже, в семье состоятельного зубного врача. Отец дал сыну хорошее образование и хотел, чтобы он продолжал его дело. Тальма несколько лет работал зубным врачом, но все свое свободное время посвящал игре на сцене маленьких, малоизвестных театров. Он был красив и обладал прекрасным, выразительным голосом. Усовершенствовав свое актерское мастерство, Тальма получил возможность выступить в самом знаменитом театре Франции – Комедии Франсез. Дебют в пьесе Вольтера «Магомед» принес ему небывалый успех. Выступления нового актера так повысили сборы, что его приняли в число пайщиков театра. В те времена актеры играли на сцене в современных костюмах независимо от содержания пьесы. Древнегреческие герои расхаживали по сцене в бархатных камзолах и напудренных париках XVIII века. Тальма начал вводить костюмы, скопированные со старинных изображений, статуй, монет и медалей. Новшество прижилось не сразу. Многие смеялись над актерами, появлявшимися перед публикой в тунике или тоге. Но Тальма не отступал. Костюмы, соответствующие времени пьесы, давали возможность сильнее воздействовать на зрителя, глубже раскрывать образы героев. С этой же целью он отказался от принятой тогда манеры произносить бесстрастные монологи и старался наполнить их чувствами, которые герой должен переживать по ходу пьесы. Нововведения Тальма привлекали зрителей. У него появилось множество поклонников и поклонниц. В Тальма влюбилась богатая и знатная аристократка Жюли Каро. Несмотря на разницу в социальном положении, она вышла замуж за молодого артиста. Дом Каро посещали многие писатели и политические знаменитости. Под их влиянием и под влиянием своей свободомыслящей жены Тальма проникся идеями революционной борьбы. В театре Комедии Франсез по его предложению подготовили постановку пьесы «Карл IX» или «Школа королей», наполненную протестами против злоупотребления единоличной властью. Никто не хотел играть короля-убийцу. Публика в те времена обычно не отделяла актера от созданного им образа, и роли отрицательных персонажей вредили популярности исполнителей. Тальма сам сыграл роль Карла IX. Он показал короля не просто примитивным, жестоким и злобным тираном, а человеком, страдающим от угрызений совести за все преступления, в которых ему вольно или невольно приходится принимать участие. Мастерство актера подняло пьесу до вершин философского осмысления проблемы взаимоотношения личности и власти. Тальма продемонстрировал, как неограниченная власть не только угнетает народ, но и разрушает самого ее носителя, человека, облеченного этой властью. Спектакль имел оглушительный успех. Зависть собратьев-актеров была так велика, что по их требованию спектакль сняли с репертуара. Возмущенный Тальма вызвал одного из актеров, выступавшего против пьесы, на дуэль. По требованию зрителей постановку возобновили. Борьба внутри театра не утихала, и Тальма вместе со своими сторонниками покинул театр Комедии Франсез. После этого раскола образовалось два театра. Старый получил название «Театр нации», его поддержал Королевский двор. Тальма открыл свой театр. Он называется «Театр на улице Ришелье». И в нем шли пьесы, привлекавшие зрителей не только игрой гениального актера, но и своим революционным духом. Приближалась Великая Французская революция. Перемены в жизни происходили так стремительно, что не всякий мог понять и осмыслить их, а тем более правильно сориентироваться. Революционное правительство казнило короля, актеры театра нации были арестованы, их тоже ждал смертный приговор. Жизнь им спас какой-то чиновник, который по старой доброй памяти сжег все театральные бумаги и тем самым уничтожил главные улики против служителей муз. Театр на улице Ришелье принял название «Театра свободы, равенства и братства». Тальма публично поддержал революционное правительство. Вскоре оно пало. Тальма принял к себе в труппу актеров бывшего театра нации, и ему пришлось оправдываться перед публикой за поддержку революции и доказывать свою непричастность к казням. А еще спустя некоторое время бедный офицер, не раз посещавший Тальма в доме его богатой жены во время светских приемов, Наполеон, стал императором. Когда-то Тальма давал ему взаймы деньги, чтобы он мог сшить себе приличный мундир. Великий актер предусмотрительно не упоминал об этом при встречах с императором, чтобы не задеть его гордость и тем самым снискал благосклонность властелина Франции и Европы. Наполеон отблагодарил его советом. Однажды он сказал актеру: «Посмотрите на меня. Я, без сомнения, самая трагическая личность нашего времени. И все же, видели ли вы когда-нибудь, чтобы я воздевал руки, вставал в заученные позы, принимал величественный вид? Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы я испускал крики? Конечно, нет. Я говорю естественно. Вот пример, над которым вам следует задуматься». Этот совет во многом лег в основу дальнейшего творчества Тальма. После падения монархии Тальма развелся со своей женой-аристократкой и женился на молодой актрисе. Вскоре Наполеон проиграл свои последние решающие сражения, и его сослали на остров Святой Елены. На французский престол снова взошел король Людовик XVIII. Он не преследовал Тальма за его былые симпатии к революции, хотя многим они стоили жизни. Поэтому жена Тальма жила в страхе за своего супруга. Когда Тальма в присутствии короля читал на сцене монолог из драмы «Смерть Цезаря», она, всегда опасаясь, что некоторые строки из этого монолога можно истолковать как антимонархические, падала в обморок. Последние годы жизни Тальма старался держаться подальше от политики и властей. Его сыновья с блеском закончили католическое училище, но их лишили наград за первое место среди соучеников только потому, что их отец — актер. Это больно задело Тальма. Обида была настолько велика, что даже на смертном одре он отказался допустить к себе католического священника. Сара Розина Бернар происходила из небогатой многодетной еврейской семьи. По воле отца, инженера по профессии, она была крещена и воспитывалась в монастыре. После нескольких лет учебы в консерватории Сара Бернар дебютировала в театре «Комедии Франсез». Она прекрасно исполняла драматические роли. Ее имя получило известность. На первых порах она больше прославилась своим независимым характером и приключениями, вызывавшими интерес у публики. Накануне премьеры спектакля, в котором она должна была сыграть главную роль и который с нетерпением ожидали все любители театра, Сара Розина тайно уехала в романтическое путешествие по Испании, вызвав тем самым переполох во всем Париже. Об этом событии говорили больше, чем обо всех спектаклях «Комедии Франсез» за последние годы. Возвратившись из Испании, она под вымышленным именем поступила в малоизвестный театр и покорила публику ролями в пьесах Шекспира. Небольшой театрик стал конкурировать с «Комедией Франсез». И Сару снова пригласили в главный театр Парижа и даже приняли в число пайщиков «Комедии Франсез». Сара Бернар объехала весь мир. Она гастролировала в Северной и Южной Америках, Австралии и даже на далеких Сандвичевых островах в Тихом океане. В Париже Бернар купила театр и сама ставила спектакли. В 50 лет она начала играть мужские роли, а в 60 поразила публику исполнением роли 16-летнего юноши. Сара Бернар занималась живописью и ваянием. Ее работы получали золотые медали на многих международных выставках. Она написала несколько пьес и издала, пользовавшейся популярностью у читателей, дневник своего путешествия на воздушном шаре. Как и имена Гаррика и Тальма, имя Сары Бернар стало нарицательным для талантливой актрисы, стало символом театра и успеха.